Глава 28. «Где эта выдра?» Голос Адмиралова прокатился по кабинету, а Оксана Васильевна вздрогнула, сидя за своим рабочим столом. Ловкие пальцы уже торопливо отбивали буквы, которые складывались в слова сообщений во внутреннем чате сотрудников. И сведения, полученные Оксаной, были не самыми утешительными. Девушки в здании компании не было. Последним ее видел охранник, когда она выходила на улицу. Камеры, расположенные по периметру здания, смогли указать направление, куда побрела девушка. Явно чем-то расстроена настолько, что даже не взяла зонтик или пиджак, и медленно шла под проливным дождем, наступая в лужи. Оксана вздохнула. Ей предстояло сообщить об этом шефу. Но, к счастью, говорить не пришлось. Адмиралов, незаметно оказавшийся за спиной секретаря, уже и сам прекрасно видел фотографии, которые скинула служба безопасности. «Когда сделали фото?» – рявкнул Сава, хмуро рассматривая Машку и мокрую одежду. «Около 6 минут назад», – отчиталась Оксана. Сава сорвался с места. «Значит, далеко уйти она не могла. Он легко ее догонит, отшлепает, поставит в угол. Он ведь велел идти в кабинет, а не шарохаться под дождем». Выскочив из здания, Сава помчался в ту сторону, куда указал охранник. Перепрыгивая через лужи, молодой человек бежал вперед, а потом увидел худенькую фигурку с мокрыми волосами и прилипшей к телу одеждой. Машка стояла, скрестив руки на груди. Сава замедлил бег, переводя дыхание. По напряженной спине девушки он понял, что-то случилось. И не ошибся. Только сейчас он увидел, что Машка стоит не одна, а с кем-то разговаривает. Адмиралов не видел собеседника, но, преодолев разделявшее их расстояние, понял, что этому человеку он вырвет ноги, как и грозился. «Разве я не ясно выразился в прошлый раз, Ева?» — спокойно произнес Адмиралов, пусть в его груди и поднималась волна ярости. Машка вздрогнула. Адмиралов обхватил плечи девушки рукой, притягивая к себе, а Милова приподняла зонт, чтобы взглянуть на бывшего любовника. «Мы просто говорим, да, Маш?» — снисходительно произнесла Ева. «Не чужие друг другу. Но ты ведь и так в курсе нашего родства, Савелий». Адмиралов молчал. Рукой он чувствовал, как Машины плечи напряжены и как она пытается отстраниться от него. Но он не пускает, прижимает к себе, давая понять, что не позволит сбежать. «Ты допрыгалась, Ева!» — прошипел Савелий. «Должна же я была предупредить сестренку о том, какой ты козел!» Фыркнула Милова и поправила упавшую на глаза челку. «Так и быть, Маша, передам привет твоей маме. Сегодня собираюсь навестить тетушку». «Нет!» — выдохнула Машка. «Не смей!» «Почему же?» — хмыкнула Ева. «Кто мне запретит? Основным спонсором клиники, где она лечится, является мой отец». «Главврач будет рад распахнуть передо мной любые двери, не говоря уже о дверях палаты моей родственницы». Марианна смотрела в насмешливые глаза Миловой. Именно сейчас она поняла, что ненавидит собственную двоюродную сестру. Но она ничего не могла сделать. Ева права. Маму лечат в частной клинике, где трудно получить место даже за деньги. Но дядя стал спонсором, и их семье пошли навстречу. «Ева, пожалуйста», – прошептала Марианна. Милова высокомерно задрала нос, она смотрела на выдринка так, словно та была облита помоями. «Я предупреждал, Ева», – прошипел Адмиралов и, преодолев сопротивление Марианны, утащил ее дальше от Миловой. Машка пыталась вернуться, пыталась возмущаться, что-то кричать, но Сава только повторял одну и ту же фразу и вел Машку к зданию офиса. Дождь перестал лить, и слова мужчины отчетливо проникали в мозг девушки. «Все будет хорошо, Машенька», — повторял Савелий, усаживая девушку на сиденье, пристегивая ремнем и включая печку на максимум. «Маме нельзя волноваться», — прошептала Марианна. «Она и не будет», — заверил Савелий. «Ева поедет к ней», — прошептала девушка. «Кир уже там, мы все решим, все уладим», — пообещал Савелий. А Машка прикрыла глаза, понимая, что руки и ноги вдруг отказались шевелиться. «Конспираторы хреновы!» – пробормотала Маша, чувствуя смертельную усталость. «Возможно», – кивнул Сава. «Просто пообщались немного, и он мне рассказал подробности вашего с Миловым договора. Но ты могла бы и сама рассказать, между прочим. «А ты мог бы рассказать, что скоро женишься?» — сверкнула Машка глазами, чувствуя, что на смену разбитому состоянию приходят ярость и гнев. «Невеста!» У нее руки зачесались взглянуть на эту невесту одним глазком. Савелий от неожиданности притормозил излишне резко. «Ты о чем?» — осторожно поинтересовался Адмиралов. «Весь офис говорит, что у тебя скоро свадьба», — прищурилась Марианна. «А спишь почему-то со мной?» «И с кем у меня свадьба?» Савелий осторожно двинулся на зеленый сигнал светофора. «А я знаю! Тебе виднее, на ком ты собрался жениться!» Вспыхнула Машка, словно сухой лес после удара молнии. «Я, признаться, думать об этом начал только пару дней назад», — хмыкнул Савелий. «И не представляю, откуда такой информацией владеет вся компания». «Пару дней?» — удивилась Маша. «Не врал бы ты, Бармалеевич! Слухи ходят уже 2 месяца!» «Ефимова, я все же уволю», — вздохнул Адмиралов. «Он, да. Пересказал, а ты и поверила». «Машка, вот что мне с тобой делать, а? Был вариант жениться, но теперь не уверен, что моя нервная система выдержит тебя 24 часа в сутки». «А не пойти ли вам, Савелий Бармалеевич, на хутор?» — прошипела Машка. Но Адмиралов уже припарковал машину в ближайшем кармане и заглушил двигатель. Взглянув на девчонку, Сава понял по румянцу на щеках, что она согрелась. Но блузка не успела высохнуть, очерчивая округлую грудь и кружево белья. Пришлось сесть удобнее, когда возбуждение начало причинять дискомфорт. Слишком уж соблазнительно выглядела его Машка. «Вредная выдра», — пробормотал Савелий. «Вали к своей невесте, она, скорее всего, совершенно не вредная, а очень даже покладистая и послушная», — скривилась Маша. «Мисс Совершенство!» «Машка, я жутко голодный. У меня промокла вся одежда, даже трусы. Я хочу тебя прямо здесь. И прямо сейчас придумываю причины, по которым мне не следует отстегнуть твой чертов ремень безопасности и задрать твою чертову юбку. А ты мне про какую-то несуществующую невесту», — говорил Адмиралов, барабаня пальцами по рулю. «Если ты забыла, то именно тебя я представил родителям. И за время болезни никто ко мне не приходил. У меня, Маш, на горизонте одна сплошная выдра. Думаешь, у меня хватит сил на кого-то еще?» «Ну, в тот день, когда я пришла, а ты ужин готовил», — удивленно прошептала Машка. «Дура ты, Марианна Михайловна». Сава с долей смущения провел рукой по лицу и по волосам, словно вытирая капли дождя. «Тебе же и готовил. А ты к Кирюше умотала». «Сам дурак», — по-детски ответила Марианна, понимая, что информация, пусть и проникла в мозг, но мысли все еще бунтуют. «И еще жутко голодный», — признался Адмиралов и, вздохнув, завел двигатель. Спустя полчаса молодые люди уже обедали, сидя на кухне в квартире Адмиралова. А после, убрав посуду, позвонив Тролинскому и сообщив, что придется ему и сегодня побыть грозным директором, Сава утащил Машку в ванную. Она ведь промокла до нитки под дождем, и нужно было исключить любую вероятность простуды. Лежа в ванне, окутанная облаком пены, Машка выглядела особенно соблазнительной. И Савелий решил, что утром он уволит Ефимова, днем разберется с семейкой Милова и Евой, а к вечеру познакомится с будущей тещей. Словом, планы были грандиозные. Но это все завтра. На сегодняшний вечер и грядущую ночь у него были планы исключительно на Марианну Выдренко.